Глава 11. Арчанка не поняла, и госпожа Смарагда охотно ей объяснила, кто такие телохранители и зачем они нужны. «В нашей провинции охранник редко бывает действительно необходим, но буквально год-два назад до нас докатилась столичная мода, причем ревнивые мужья стали выбирать телохранителей или пугающе страшных, или экзотических. Но к незамужней дочери мужчину не приставишь, поэтому начали появляться женщины-телохранители». Таноя удивленно хлопала глазами. В племени охрану выставляли редко. Так, почетный караул из самых сильных воинов на собрании вождей или почетный караул у палатки шаманов. Но все понимали, что это скорее традиция, чем необходимость. А тут самые богатые семьи стремятся обзавестись необычными телохранителями, тратя немало денег на их содержание и украшения. Насколько я знаю, женщин-арчанок среди телохранительниц нет. Только для этой службы одной силы и выносливости мало. «Придется многому учиться. Согласна?» Таноя кивнула. Она еще в дороге поняла, что почти ничего не знает о мире людей, поэтому внимательно слушала возниц, присматривалась к крестьянам и торговцам. Только уже в городе девушка поняла, что среди людей все сложнее. «Тогда нужно подписать контракт на обучение. Ты работаешь у меня полгода бесплатно. Все это время я тебя кормлю, одеваю и учу. Если будешь плохо учиться, еда и одежда будут самого плохого качества». Госпожа Смарагда строго взглянула на арчанку, и та спокойно выдержала ее взгляд. Она не бездельница, не глупышка и прекрасно понимает, что назад ей дороги нет. Так зачем губить свое будущее ленью и небрежением? Вот и первый урок. Сестра полковника слегка откинулась назад, продолжая сверлить Таною взглядом. В человеческих землях имеет вес то, что написано на бумаге и подтверждено нотариусом и свидетелями. Ты ведь умеешь читать? Умею читать и писать на оркском, сказала девушка. «Руны знаю плохо. Десяток обычных и парочку семейных». «Руны — это хорошо», — задумчиво сказала госпожа Смарагда. «Может пригодиться. Оркский от человеческого отличается не сильно. Так что запомни, ничего нельзя подписывать, пока не прочитаешь и не поймешь, о чем идет речь. А теперь встань за моим левым плечом и стой неподвижно, с каменным лицом». Таноя поставила чашку, подумала и накрыла ее салфеткой, словно хозяйка дома пила чай одна. Потом, под одобрительным взором госпожи Смарагды, она поднялась, чуть размяла ноги и встала за плечом благородной дамы. После этого госпожа позвонила в колокольчик и велела дворецкому пригласить нотариуса. Вскоре пожилой слуга привел сухопарого старика в строгом сером камзоле. Тот чинно поздоровался с госпожой Смарагдой, присел к столу, был напоен чаем, и все это время Таноя смирно стояла за спиной хозяйки дома, прислушиваясь к разговору. Наконец, после второй чашки чая, нотариусу сообщили, зачем его пригласили, и старик вынул из папки лист бумаги и графитовую палочку. «Договор на службу взамен содержания и обучения. Девица будет посещать школу телохранителей. Сколько часов в день? Наказание? Поощрение? Оплата?» От скорости, с которой нотариус и госпожа Смарагда обсуждали условия, у Таной закружилась голова. «В степи никто никуда не спешил. Если ты торопишься, значит, не прав. Но у людей все иначе. Поэтому Таноя заставляла себя вслушиваться в слова, вникать, запоминать и при этом сохранять невозмутимый вид. «Я все понял, госпожа Смарагда. К завтрашнему дню составлю договор и принесу его вам на подпись. Позвольте откланяться. Дела». Хозяйка дома с улыбкой отпустила нотариуса, и когда он ушел, повернулась к Арчанке. «Ты что-нибудь поняла?» «Немного, госпожа. Расскажи». Девушка прикрыла глаза, словно смотрела в степь, и коротко пересказала то, что удалось запомнить. «Неплохо», — резюмировала госпожа. «Позже научишься выделять главное, а пока совсем неплохо. Договор принесут завтра. Сегодня можешь навестить своего коня и сходить в школу телохранителей, договориться об обучении». Таноя вспомнила, как кланялся нотариус, и поклонилась примерно так же. «Позволите идти, госпожа? Ступай и скажи в школе, что я буду оплачивать 4 дня в неделю». «В любой школе?» «В любой». Арчанка чинно вышла из гостиной, а потом быстро и бесшумно понеслась на конюшню. Она соскучилась по своему коню. К тому же ей нужна была информация, а кто знает больше конюхов?